Про мышонка из книжонки. Этот мышонок всю свою жизнь прожил в тоненькой, дешевенькой книжонке. Знаете, из тех, в которых рассказы в картинках. Надоело мышонку жить в этой книжке, и решил он поменять себе квартиру. Найти другую, где бумага была бы получше на вкус и хотя бы пахло сыром. Собрал он все свои силёнки, и как прыгнет! Так он и оказался вдруг в настоящем мире, среди настоящих живых мышей. «Сквош?» Сразу же испугался он, почуяв запах кошки. «Что он сказал?» Удивились мыши, прожжённые столь непонятным языком. «Сплюм-бах-плюм!» — сказал мышонок, который умел говорить только на том языке, на каком делались подписи к рисункам в его книжонке. «Наверное, он иностранец», — заметила одна старая корабельная мышь, которая, прежде чем уйти на пенсию, служила на Средиземном море. И она попыталась заговорить с ним по-английски. Но мышонок посмотрел на нее, ничего не понимая, и сказал: «Тип фнишброик». «Нет, это не англичанин», — заметила корабельная мышь. «Тогда кто же? Пойди разбери, кто». Так и прозвали мышонка «Пойди разбери» и относились к нему, как к деревенскому дурачку. «Пойди разбери», — спрашивали его, — «какой сыр тебе больше по душе, пармиджанский или пашихонский?» «Сплинг грон цицицаир», — отвечал мышонок из книжонки. «Спокойной ночи», — смеялись мыши. А самые маленькие мышата вдобавок дергали его за хвост. Им хотелось послушать, как он смешно будет сердиться. «Цонг! Сплаш-сквар!» Однажды мыши отправились на мельницу, где лежало много мешков с белой и желтой мукой. Мыши прогрызли мешки и принялись уплетать муку. Только и слышно было, как они дружно щелкали зубами. Крик, крик, крик. Впрочем, так делают все мыши на свете. Только мышонок из книжонки щелкал зубами совсем по-другому. Крек, скрек, скерекек. «Научись хотя бы есть, как порядочные люди», — проворчала корабельная мышь. «Будь ты на корабле, тебя за это уже давно выбросили бы в море. Ты понимаешь хотя бы, что неприятно слушать твое чавканье?» «Кренг!» — ответил мышонок из книжонки и снова забрался в мешок с мукой. Корабельная мышь подала остальным мышам знак, и все они тихо-тихо удалились, покинув иностранца на произвол судьбы, уверенные, что он не найдет дорогу домой. Мышонок, как ни в чем не бывало, продолжал лакомиться мукой. А когда заметил, наконец, что остался один, было уже слишком темно, чтобы возвращаться домой. И он решил провести ночь на мельнице. Он уже и задремал было, как вдруг в темноте вспыхнули два желтых семафора и послышались осторожные шаги четвероногого охотника. Это был кот. «Сквош!» — в ужасе воскликнул мышонок. «Граг-граньяу!» — ответил ему кот. Он, оказывается, тоже был из книжки. И настоящие коты прогнали его, потому что он не умел говорить «мяу», как полагается. Изгнанники обнялись, поклялись в вечной дружбе и всю ночь провели в разговорах на своем странном книжном языке. Они прекрасно понимали друг друга.